Ветер перемен вместо заключения. На момент редактирования этой книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, которая является собой, по сути, объединение всех когда-либо написанных мною материалов, мне 32 года. И я осознаю, что начинать писать книги в 27 было преждевременно. Все те осмысления, которыми ты героически обрастаешь к 30 годам, подкрепленные даже весьма успешными реализациями в семье, социуме, образовании, финансах, никогда не конечная точка твоего маршрута. Все они — непременные условия для того, чтобы ты прошел испытания того отрезка пути, но с годами меняются как задачи жизни, так и каркас ценностей, необходимых для их решения. Для кого-то это прописная истина, как правило, для тех, кто постарше и пожил чуток. Однако для меня стало настоящим откровением. Да, я могу меняться даже в корневых своих ценностях, которые, казалось бы, и образовывали ядро моей личности. И если я больше с ними не резонирую, то где тогда я? На протяжении многих лет мы много говорили с вами о разотождествлении себя с родителями, супругами, детьми, со всевозможными социальными ролями и успешно справлялись с этой сепарацией, проходя кризисы, уходя в рост после этого. Но когда речь идет о том, что необходимо отделить себя от своих ценностей, то возникает вопрос, что же тогда останется, если ты привык ставить знак равенства между этими понятиями? Боюсь, что ответ на этот вопрос люди ищут всю жизнь, и я пока тоже однозначно в поиске. Ветер перемен в моем случае не был добрым и ласковым. Он, подобно урагану, вырвал с корнем все мои крепкие убеждения, на которых, как мне казалось, зыждилась вся моя личность. И пока я только учусь с этим жить, мне, вероятно, сложнее, чем многим, ибо я в некотором роде и проповедник довольно строгих принципов, на которые опирались тысячи людей. Именно моя категоричность и твердость позиций так привлекали читателей многие годы. Однако я поняла, что за категоричность в любом вопросе нам 100% прилетит испытание на эту самую категоричность, и не факт, что вы сумеете его пройти. Как только тебе начинает казаться, что ты понял жизнь и точно знаешь, как ее правильно жить, жди беды, имею в виду доказательств того, что на самом деле ты нифига не знаешь. Кстати, еще одним важным осознанием стало то, что человек в принципе имеет право не пройти, не справиться, облажаться, сойти с дистанции. И это тоже нормально. Мы живем впервые в этих обстоятельствах. И да, привычная строгость и требовательность к себе имеют место быть. Но может наступить момент, когда ты не справишься. Это нормально. Я стараюсь больше не рассуждать о ситуациях, в которых не была, ибо стало ясно, что это абсолютно бессмысленно и крайне самонадеянно. Жизнь крайне непредсказуема, все может измениться в любой момент. Никакой статус, положение, состояние здоровья, отношения и прочее нельзя считать вечными. Установки, ценности, смыслы в один миг могут сделать поворот на 180 градусов. От этого не застрахован никто. Люди меняются, и это нормально. Позволить меняться другим и, конечно же, себе крайне важно, чтобы не испытывать разочарований. Пройти период смены ориентиров мне было особенно сложно, как человеку, который для многих в течение долгих лет был оплотом стабильности, категоричности, надежности. За мной и моими смыслами шли тысячи женщин, чьи письма, полные благодарности, я получаю каждый день. Не оправдать чужих ожиданий оказалось тоже не таким простым испытанием. Но благо я понимаю, что мои читатели и слушатели, люди, подготовленные и прокачанные материалами Академии ГЖО, взрастили достаточно внутренних опор, чтобы принять и мои изменения, и свои, и изменения всех людей, с которыми они когда-либо столкнутся, ибо это неизбежно. Сегодня я знаю каждой клеточкой «жизнь прожить, не поле перейти». И единственное, о чем стоит просить Бога, это о том, чтобы были силы пройти свой путь достойно. А если вам бывает трудно, помните, что вы имеете право ошибаться. Уверена, те знания и опыт, которые я силилась передать вам с материалами этой аудиокниги, лягут на благодатную почву, и вы сумеете воспользоваться ими в той мере, в какой это будет отвечать вашим потребностям сегодня. Вы можете соглашаться со мной или спорить, Вы можете пользоваться моими наработками сегодня, а завтра считать это ересью. Это ваш уникальный путь. Я безгранично благодарна вам, мои дорогие и горячо любимые читатели и слушатели, за доверие, оказанное мне, и за возможность вести с вами беседу из этой аудиокниги. До новых встреч! С любовью, Виталина Кригер.